Глава пятая. «Ничего у тебя не выйдет!» С этими мыслями схватила принесенную мачехой бутылку и вылила ее содержимое в камин. Воздух вместе с отвратительным запахом дешевого спиртного поднялась и черная копоть. «Нужно нанять работников, чтобы почистили и отмыли весь дом. Но это пока не так важно. Куда глобальнее были проблемы с бабушкой и отцом. Первое, что хотелось сделать — растормошить отца и открыть ему глаза на происходящее. Вот только импульсивное желание было продиктовано взбушевавшимися эмоциями, а не здравым смыслом. И поэтому решила дождаться пробуждения Патрика естественным путем. А до этого момента постараться обмозговать услышанное. Несложно было догадаться, что Валерия давно решила присвоить наш дом себе. Но захватить поместье дедушки Марика... Злилась я, вытряхивая последние капли из третьей бутылки. И тут вспомнились слова Валерии. «Калека». Эл Марик был инвалидом. Он перемещался на коляске и оттого никак не мог приехать сюда, в столицу королевства. Дальние поездки ему были строго запрещены. Вот же ж! Но наверняка были письма. Подхватившись, резко вскочила, кинулась к столу отца, в глубине души уже понимая, что никаких посланий здесь не обнаружу. Они могут быть только у Валерии. Так и оказалось. Полки и выдвижные ящики стола оказались пусты. Единственный шкаф, в котором я пряталась, тоже. Я обыскала его еще раз. Вдруг упустила что-то. Как и комод с носками и парой старых штанов отца. Поместье действительно вызывало зависть у многих. Именно там разводили чудесных анарийских скаковых. Самую лучшую породу лошадей для скачек. Один такой же ребенок стоил целое состояние. Действительно золотая жила. Но жадная Валерия никак не могла завладеть дедушкиным поместьем. А вот ее сыночек Кассий теперь вполне может. Условия завещания, мне точнее Глории, были известны так. Напрягла я память, стараясь найти ответы на эти вопросы. После смерти деда Марика поместье переходило в собственность Патрику. По закону королевства землю наследовать может только мужчина. Если бы Глория осталась единственным ребенком, то ее второй сын стал бы хозяином земель и взял бы фамилию Менес. А если бы у Глории были только девочки, ей пришлось бы усыновить кого-нибудь, иначе поместье ушло бы в казну короля. Вот так. Но теперь неведомым образом Кассий вписан как сын Патрика, и это катастрофа. Мои размышления прервал протяжный вздох, и я резко повернулась к кровати. Отец постепенно просыпался. Невооруженным глазом было видно, как паршиво себя чувствовал напившийся до чертиков Эл Патрик. С трудом продрав затуманенные глаза, с громким стоном он схватился за голову. Неудивительное состояние после беспробудной пьянки. «Пить». Остановив на мне свой блуждающий взор, хрипло каркнул он. Налив воду из графина, подала стакан отцу. Похмелье — штука коварная. Но как я была рада, что совсем скоро смогу поговорить с ним. Вот только у Эл Патрика были совсем другие планы. Трясущимися руками мужчина поднес стакан с живительной влагой к пересохшим губам. Но как только сделал первый глоток, возмущенно швырнул стакан на пол. «Зачем мне твоя вода?» — простонал он мучительно. «Вы вообще кто? Принесите мне вина, да покрепче!» С этими словами он обессиленно откинулся на подушку. Его пальцы сжимали спутавшиеся на голове волосы. А непререкающийся протяжный стон сразу дал понять, насколько плохо ему в этот момент. Я абсолютно не обиделась на него. Отец явно не узнавал меня. Но это пока. «Сейчас принесу. Подождите немного». С этими словами оставила изнемогающего от жажды и головной боли отца и направилась в уборную. Вода из крана была не просто холодной, ледяной. Именно то, что мне нужно. «Где вы там?» — нетерпеливо ворчал отец. «Уже иду», — с улыбкой ответила ему. Таз был практически полным. Утренняя порция горячительного отцу точно ни к чему. А вот отрезвляющий душ мигом приведет его в чувство. Жестоко? Возможно. Действенно? Еще как. Когда освежающий подарок был готов, аккуратно, чтобы не разбрызгать воду, Потащила таз в комнату. Эл Патрик постановал, лежа с закрытыми глазами и, видимо, ожидал меня с очередной порцией пойла. Подошла к изголовью кровати, подняла таз повыше и с мыслями «Прости, папа, но так надо» вылила ледяную воду на голову родителя. Явно не ожидавший такой подставы, он заорал от неожиданности. Фыркая, протирая глаза, мужчина вскочил с кровати и навис надо мной. «Ох, не поздоровится вам за такую выходку!» Не закончив фразу, отец глянул на меня пристальнее и застыл в недоумении, чуть приоткрыв рот. «Глория?» — дошло до него. «Да как же! А где твои прекрасные длинные косы?» «Глаза только и остались». Его затуманенное сознание наконец начало проясняться. Медленно, слегка неуверенной походкой, он подошел ко мне. В его взоре читалось недоумение, и я прекрасно знала, почему. «Девочка моя!» — воскликнул он. «Что стало с твоим лицом?» К этому вопросу я тоже была готова. Не успев ответить, в комнату неуверенно постучались, и спустя мгновение в спальню зашла Катерина. «Я услышала какой-то шум». Издалека начала она. «У вас все в порядке?» Ее глаза поочередно смотрели то на меня, то на мокрого с ног до головы и продрогшего хозяина дома. Ветерок был уже не таким прохладным, но все же наверняка неприятно холодил промокшее тело Патрика. «Да, все хорошо», — успокоила я старую экономку. «Принеси, пожалуйста, тарелку супа для Эл Патрика». «С удовольствием», — облегченно улыбнулась та и скрылась за дверью. Спустя пару минут Катерина принесла горячий бульон. За это время отец переоделся в сухие вещи. С каждой минутой его взгляд становился все более ясным. Наверное, впервые за последнее время. Чувство голода или все же похмелье тоже давало о себе знать. И мужчина в два счета расправился с тарелкой. «Что произошло?» Все еще держась за голову, негромко вопросил он. «Многое случилось», — вздохнула я. Ошарашенно глянул он на нас с няней. «Я практически ничего не помню». «Оно и неудивительно, папа». Глубоко вздохнув, я начала свой долгий и подробный рассказ. Было видно, насколько сложно Эл Патрику меня слушать и воспринимать действительность. Еще сложнее стараться понять и осознать весь ужас сложившейся ситуации. Сначала рассказала про мои поврежденные МАГ-каналы и что я больше не могу магичить. Узнав о том, что его дочь неделю лежала практически на грани жизни и смерти, отцу стало не по себе, его лицо побледнело. Он явно не понимал, какой сейчас день недели и сколько времени он находится в постоянном опьянении. Валерия частично добилась, чего хотела. Голова Эл Патрика соображала с трудом. Он не сразу поверил, что наш дом находится на грани разорения. Рассказ о том, что Валерия вместе со своим горе-сыночком вынесли из дома все самое ценное, что можно было найти, повергли его в шок. Валерия хочет избавиться не только от нас обоих. Наконец я перешла к основной сути повествования. Но и от дедушки Марика. А еще... Горло подкатил ком. Она хочет выдать меня замуж за Эл Родри. И тем самым закрыть все карточные долги Кассия. «Не понимаю», — мотал головой отец. «Ты не веришь мне?» Со слезами на глазах прошептала я. «Верю. Но все, что ты говоришь, с трудом укладывается в голове». Наконец ответил он после небольшой паузы. Время шло. И явно не в нашу пользу. Если мачехе в очередной раз удастся споить отца, то все мои старания окажутся тщетными. Мне необходимо было достучаться до него сейчас. «Папа, нужно что-то делать!» Буквально по слогам отчеканила я. «Глория, моя голова раскалывается настолько сильно, словно я чувствую, как расходятся кости в моей черепушке!» Простонал Эл Патрик. «Мне нужно побыть одному и подумать. Я не мог быть таким овощем просто так, понимаешь?» Прошептал он, откинувшись спиной на высокую спинку стула. «Тут замешано какое-то снадобье или артефакт. Я признал Кассия своим сыном и наследником? Не помню такого». Я прекрасно понимала. Отцу нужно время, чтобы восстановиться. и мало что в этот момент зависело от меня. Но если Валерия действительно использовала какие-то средства, чтобы Патрик пил, то ее ни в коем случае нельзя допустить до мужа. «И меня с неодолимой силой тянет напиться», — пробурчал мужчина, после чего обхватил горло ладонью, начав его тереть, словно ему там жгло. Решение пришло мгновенно, не зная, насколько оно было верным, но оставлять мужчину в этом доме было никак нельзя. «Дедушке грозит опасность. Как его предупредить, не ведаю». Мысленно я сожалела, что в этом мире пока не было телеграфа или телефона. «Поэтому, папа, собирайся. Ты уезжаешь!» Отчеканила я, глядя на ошарашенное лицо родителя. «Продадим медную ручку. На других дверях прикручены дешевые деревянные. А то бы все сняла». Невесело усмехнулась я. «В том крыле дома, где живут мачеха и Кассий, я давно не была. Скорее всего, у них есть чем поживиться. Но время не терпит. Нужно поспешить. Я продам ручку и куплю на эти деньги билет. А то и сразу на нас троих, если хватит, конечно. Если нет, мы с Катериной останемся и отобьемся. Главное, что ты должен сделать перед отъездом, написать письмо с личной печатью, что запрещаешь мне выходить за кого-либо замуж. Этого пока будет достаточно».